или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность, распределение предметов доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтение даровитых, но не гармонических писателей, тоже музыка, живопись, раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область. Но это ошибочно. А чтение Гомера, Пушкина сжимает область, и если возбуждает к работе, то безошибочно. 1873, 9-10 апреля. Еще одно признание Толстого. «Я знаю», — пишет он Страхову 3-4 ноября 1874 года, «что если я сделал что-нибудь путное, то что вы находите хорошего, это только тем, что я так устроен, что не могу задавать себе работы, а всегда работа, какая бы то ни была, охватывает меня и влечет куда-то. Иногда, как и теперь, мне кажется, рассуждая, что совсем не туда, куда надо, меня несет, но я опытом знаю, что это только река загнулась, и мне кажется, что назад поехал, я знаю, что она вынесет куда надо». Внешние события и в самом деле имеют над Толстым куда большую власть, чем над Пушкиным. Естественно, к воспроизведению детерминированности событий его влечет не меньше, чем к воспроизведению их самих. Так естественно, что у них различные отношения к слову. Тогда как Толстой посредством слова более мотивирует поступки своих героев, Пушкин пользуется словом преимущественно для обрисовки поступков, совершаемых его героями. Отсюда у Пушкина исключительная избирательность слов и словосочетаний, которые бы говорили сами за себя и не нуждались в дополнительных разъяснениях. Пушкинское слово и словосочетание устремлены к определительности, к выявлению в человеке изначальных человеческих качеств, преломленных в соответствии с духом времени, с положением и внутренним состоянием данного человека. Для произведений Пушкина характерны, например, такие слова, как простодушие, равнодушие, пристрастие и беспристрастие, хвала и клевета и так далее и тому подобное. Поэзия Пушкина сплавляет в нерасторжимое целое самые различные аспекты, присутствующие в каждом из нас, как и во всем человечестве. Не только мир многолик в его поэзии, каждый человек у него многообразен. Всякий писатель подлежит суду как своих читателей, так и собратьев по перу, в свою очередь имея право произносить свой суд над последними. В литературно-критических суждениях писателя, каково бы ни было их прямое назначение, выражается его собственная эстетическая позиция и художественные принципы. Как правило, каждый писатель, говоря о другом, примеривает их к себе. Пушкин и здесь исключение. Он судит о других, руководясь общим пониманием природы и назначения искусства. Но как не универсален собственный поэтический гений Пушкина, нет сомнения, его литературные суждения еще более универсальны. Оно естественно, подчиняясь лишь законам искусства. В своем творчестве Пушкин по личному опыту знал, что как бы велика ни была его собственная художественная индивидуальность, не был же он сам столь универсален, как универсально искусство. Толстой хвалит Мопассана, поскольку находит в его произведениях соответствие своим эстетическим убеждениям и порицает, обнаруживая отклонения от них. Те же принципы и в заметках Толстого о Гоголе. По Толстому писатель обязан доверяться своему таланту, с его точки зрения соединяющему художественность и нравственность. У Достоевского преобладает другое художественное мерило. Сила таланта, как он думает, реализует себя, опираясь на бесстрашие, а с другой стороны, находясь под неусыпным контролем, разума.